Впрочем, я знаю, что делать. Я поеду вместе с ним. Может ли она надеяться, что в ее отсутствии позаботится об Алексее? О, конечно. Стоит ли об этом и спрашивать? Вскоре является Волков и докладывает. Комиссар снова здесь, на первом этаже. Просит спуститься. Лицом к лицу стоят Яковлев и Кита Романовых. Он обращается к Николаю. Я позволю себе еще раз спросить вас, намерены ли вы подчиниться распоряжению о вашем выезде из Тобольска? Николай говорит, что подчиняется. В этот момент выступила вперед Александра Федоровна и, сильно волнуясь, сказала: «Я тоже еду. Без меня опять заставят его что-нибудь сделать, как раз уже заставили». И что-то при этом упомянула про Родзянко. Она, несомненно, намекала на акт отречения государя от престола. Затем она спросила, куда они поедут. Яковлев ответил: «В Москву». Отвечая таким образом, он не совсем лгал. Яковлев и в самом деле не собирался вести Романовых в Екатеринбург. Он, правда, не намеревался попасть с ними и в Москву, но уже в Тобольске знал, что сделает попытку прорваться на московское или киевское направление. По-видимому, замысел был такой: сначала выйти на юго-западное и южное направление, а далее, как удастся, там будет видно. Важно только удержаться на кратчайших маршрутах, ведущих к границе зоны немецкой оккупации. С полудня все начинают собираться. Объявлено, что комиссаром в губернаторском доме отныне будет по совместительству председатель Тобольского совета Хохряков. Комендант Кобылинский с этого дня подчиняется ему, Хохрякову. Он же председатель совета обеспечит в возможно кратчайший срок выезд из Тобольска второй группы Романовых вслед первой группе. Чудинов и Зинцов просит Кобылинского поскорее уточнить, сколько будет слуг и багажа, чтобы заблаговременно обеспечить достаточный транспорт. Через час Кобылинский передает: едут дочь Мария и 12 слуг. Багажа будет пудов 8-10. Часть транспорта добыта Чудиновым путем реквизиции во дворах, какие побогаче. Остальное собрано за наличный расчет по обыкновенному найму у местных ямщиков. Проездная плата поверстная, расчеты и касса у Чудинова. Ямщикам розданы бумажные ярлыки с порядковыми номерами, кто за кем следует. Авантюра Яковлева. Появление Яковлева в канун выезда из Тобольска по записям в дневнике Николая I. Узнали о приезде чрезвычайного уполномоченного Яковлева из Москвы. Он поселился в Корниловском доме. Дети вообразили, что он сегодня придет делать обыск, и сожгли все письма. А Мария и Анастасия даже свои дневники. В 10:30 утра явились Кобылинский с Яковлевым и его свитой. Принял его в зале с дочерьми. Мы ожидали его к 11:00, поэтому Алекс еще не была готова. Он вошел. Бритое лицо, улыбаясь и смущаясь, спросил, доволен ли я охраной и помещением. Затем почти бегом зашел к Алексею, не останавливаясь, осмотрел остальные комнаты,